сжечь остатки этого корабля, еще годного к употреблению и далеко еще не выслужившего срока. Такая потеха обошлась русскому казначейству, может быть, не в одну сотню тысяч рублей, не говоря о том, что при взрыве погибло несколько матросов. Зато граф Орлов был польщен итальянскими ласкателями, сравнивавшими его в подносимых стихотворениях с самим Александром Македонским, сожегшим также с эстетическую целью город Вавилон. И теперь жители Ливорно ожидали какого-нибудь необычайного, небывалого зрелища. Густая толпа покрывала улицы и набережную при проезде принцессы Крейду. Ее приветствовали радостными кликами, ждали великолепного спектакля. И спектакль действительно был представлен чесменским героем, но совершенно в другом роде, чем тот, за который он удостоился сравнения с величайшим героем древнего мира. На кораблях заиграла музыка, раздались пушечные выстрелы. То был царский салют. Матросы стояли на реях и громко кричали «Ура!». Принцесса была в восхищении. Мечты ее осуществлялись. Русские залпы, русское «Ура!» приветствовали внуку Петра Великого, внуку создателя русского флота. С адмиральского корабля трех иерархов спустили покойное кресло и на нем подняли принцессу на палубу. Это сделано было для нее одной, и ей объявили, что это знак особенной почести. Контр-адмирал Грейк принял принцессу с изъявлениями глубокого почтения. Идя под руку с графом Орловым, она приветствовала офицеров, представляемых ей адмиралом, ласково кланялась матросам. «Ура!» не умолкала на эскадре. Обойдя палубы корабля, принцесса введена была в адмиральскую каюту. Здесь подали роскошный десерт. Наполнились кубки, и все общество пило здоровье принцессы Елизаветы. Начались маневры. Все вышли на палубу. Подле принцессы стояли в почтительном отдалении граф Орлов, Грейк, Христенек и дамы. Елизавета стояла у самого борта и с увлечением смотрела на маневры. Долго смотрела она и молчала. Вдруг слышит, что подле нее кто-то повелительным голосом требует у Христенека, Даманского и Черномского их шпаги. Принцесса оглянулась. Перед ней стоял гвардейский капитан Литвинов, объявлявший ее спутником арест. Ни Орлова, ни Грейга, ни дам, приехавших с принцессой, на корабле не было. Вместо их стояли вооруженные солдаты. Таков был блистательный спектакль, устроенный на корабле трех иерархов усердием и ревностью графа Алексея Григорьевича Орлова. «Что это значит?» — строгим голосом спросила принцесса у Литвинова. «По именному повелению ее императорского величества вы арестованы», — отвечал капитан. «Где граф Орлов?» — вскрикнула принцесса. «Арестован по приказанию адмирала». Принцесса лишилась чувств. Ее взяли под руки и отвели в каюту вместе с Франциской фон Мишеде. Камердинер Маркизини оставлен был при ней для прислуги. Даманский, Черномский, Христенек и другой камердинер Кальтфингер были арестованы и перевезены на другой корабль. По другим известиям, принцесса в Пизе решила вступить в брак с графом Орловым, но так как в этом городе не было православного священника, то она и согласилась на предложение жениха ехать в Ливорно и там обвенчаться на адмиральском корабле, где была церковь. Глава 29. Опомнившись в каюте, принцесса приняла за письмо к адмиралу Грейгу. Оно было писано резко. Графиня Селинская протестовала против учиненного над нею насилия. Требовала немедленного освобождения и отчета в поступке адмирала. Грейк не удостоил ее ответом. На словах велел сказать, что, арестуя ее, он повиновался высочайшей воле. Тогда принцесса написала письмо графу Орлову, выражая удивление, для чего он, так часто уверявший ее в верности и преданности до гроба, незаметно удалился от нее в то именно время, когда приготовлялись взять ее под стражу. Она звала его к себе, чтобы объяснить ей все случившееся с нею. Она прибавила, что посещение графа будет для